Глава 7. Муж и любовник целуются. Он ужасно спешил узнать. Давеча меня ошеломило, давеча некогда было соображать, думал он, вспоминая первую встречу свою с Лизой. Ну а теперь надо узнать. Чтобы поскорее узнать, он в нетерпении велел было прямо вести себя к Трусоцкому, но тотчас одумался. «Нет, пусть лучше он сам ко мне придет, а я тем временем поскорее с этими проклятыми делами покончу». За дела он принялся лихорадочно, но в этот раз сам почувствовал, что очень рассеян и что ему нельзя сегодня заниматься делами. В 5 часов, когда уже он отправился обедать, вдруг в первый раз пришла ему в голову смешная мысль, что ведь и в самом деле он, может быть, только мешает дело делать, вмешиваясь сам в эту тяжбу, сам суетясь и толкаясь по присутственным местам и ловя своего адвоката, который стал от него прятаться. Он весело рассмеялся над своим предположением. «А ведь приди вчера мне в голову эта мысль, я бы ужасно огорчился», — прибавил он еще веселее. Несмотря на веселость, он становился все рассеяннее и нетерпеливее. Стал, наконец, задумчив. И хоть за многое цеплялась его беспокойная мысль, в целом ничего не выходило из того, что ему было нужно. «Мне его нужно, этого человека», — решил он наконец. «Его надо разгадать, а уж потом и решать. Тут дуэль». Воротясь домой в 7 часов, он Павла Павловича у себя не застал и пришел оттого в крайнее удивление, потом в гнев, потом даже в уныние. Наконец стал и бояться. Бог знает, чем это кончится», — повторял он, то расхаживая по комнате, то протягиваясь на диване и все смотря на часы. Наконец, уже около 9 часов, появился и Павел Павлович. «Если бы этот человек хитрил, то никогда бы лучше не подсидел меня, как теперь. До того я в эту минуту расстроен», — подумал он, вдруг совершенно ободрившись и ужасно повеселев. На бойкий и веселый вопрос, зачем долго не приходил, Павел Павлович криво улыбнулся, развязно не по-вчерашнему уселся и как-то небрежно отбросил на другой стул свою шляпу с крепом. Вельчининов тотчас заметил эту развязность и принял к сведению. Спокойно и без лишних слов, без давешнего волнения, рассказал он в виде отчета, как он отвез Лизу, как ее мило там приняли, как это ей будет полезно. И мало-помалу, как бы совсем и забыв о Лизе, незаметно свел речь исключительно только на Погорельцевых. То есть, какие это милые люди, как он с ними давно знаком, какой хороший и даже влиятельный человек Погорельцев и тому подобное. Павел Павлович слушал рассеянно, и изредка из-под лобья с брюзгливой и плутоватой усмешкой поглядывал на рассказчика. «Пылкий вы человек!» — пробормотал он, как-то особенно скверно улыбаясь. «Однако вы сегодня какой-то злой», — с досадой заметил Вельчининов. «А чего же бы мне злым не быть, подобно другим?» — вскинулся вдруг Павел Павлович, точно выскочил из-за угла. Даже точно того только и ждал, чтобы выскочить. «Полная ваша воля», — усмехнулся Вельчининов. «Я подумал, не случилось ли с вами чего?» «И случилось-с», — воскликнул тот, точно хвастаясь, что случилось. «Что ж это такое?» Павел Павлович несколько подождал отвечать. «Да вот-с, все наш Степан Михайлович чудасит. Богоутов. Изящнейший петербургский молодой человек, высшего общества-с. Не приняли вас опять, что ли?» «Нет, именно в этот-то раз и приняли. В первый раз допустились, и черты созерцал. Только уж у покойника». «Что? Богоутов умер?» — ужасно удивился Вельчининов, хотя, казалось, и нечему было ему-то так удивиться. «Он-с! Неизменный и 6-летний друг. Еще вчера чуть не в полдень помер, а я и не знал. Я, может, в самую-то эту минуту и заходил тогда о здоровье наведаться. Завтра вынос и погребение. Уж в гробике лежит. Гроб обит бархатом цвету масака, позумент золотой. От нервной горячки померс. Допустили, допустили, созерцал черты. Объявил при входе, что истинным другом считался, потому и допустили. Что ж он со мной изволил теперь сотворить, истинный-то и шестилетний друг, я вас спрашиваю. Я, может, единственно для него одного и в Петербург ехал. «Да за что же вы на него-то сердитесь?» — засмеялся Вельчининов. «Ведь он не нарочно же умер». «Да ведь я и сожалею, говорю. Друг-то драгоценный. Ведь он вот что для меня значился». И Павел Павлович вдруг совсем неожиданно сделал двумя пальцами рога над своим лысым лбом и тихо продолжительно захихикал. Он просидел так с рогами и хихикая целые полминуты, с каким-то упоением самой ехидной наглости, смотря в глаза Вельчининову. Тот остолбенел как бы при виде какого-то призрака. Но столбняк его продолжался лишь одно только самое маленькое мгновение. Насмешливая и до наглости спокойная улыбка неторопливо появилась на его губах. «Это что ж такое означало?» — спросил он небрежно, растягивая слова. «Это означало рогас», — отрезал Павел Павлович, отнимая, наконец, свои пальцы от лба. «То есть ваши рога?» «Мои собственные, благоприобретенные», — ужасно скверно скривился опять Павел Павлович. Оба помолчали. «Храбрый вы, однако же, человек», — проговорил Вельчининов. «Это от того, что я рога-то вам показал?» «Знаете ли что, Алексей Иванович, вы бы меня лучше чем-нибудь угостили. Ведь угощал же я вас в Т целый год-с, каждый божий день-с. Пошлите-ка за бутылочкой, в горле пересохло». «С удовольствием, вы бы давно сказали». «Вам чего?» «Да что вам, говорите нам, вместе ведь выпьем, неужто нет?» С вызовом, но в то же время и с странным каким-то беспокойством, засматривал ему в глаза Павел Павлович. «Шампанского? А то чего же? До водки еще черед не дошелся». Вельчининов неторопливо встал, позвонил вниз Мавру и распорядился. «На радость веселой встречи-с, после девятилетней разлуки!» Ненужно и неудачно подхихикивал Павел Павлович. «Теперь вы, и один уж только вы, у меня и остались истинным другом-с. Нет Степана Михайловича Богоутова. Это как у поэта. Нет великого Патрокла. Жив презрительный Ферсит». И при слове «Ферсит» он пальцем ткнул себе в грудь. «Да ты, свинья, объяснился бы скорее, а намеков я не люблю», — думал про себя Вельчининов. Злоба кипела в нем. И он давно уже едва себя сдерживал.